Глава вторая. Катюша. Энск произвел на меня просто целительное впечатление. Словно неожиданно, в кладовке нашел своего любимого в детстве старого плюшевого мишку. Удивление и радость, и наплыв трогательных воспоминаний. Это древнерусский городок с его одно-двухэтажными улочками, многими, чудом избежавшими большевистского динамита древними церковками, доброжелательными жителями, чьи лица совершенно лишены каиновой печати московской крутости и жестокосердной обреченности, был трогателен и уютен. Мне, родившемуся и большую часть жизни проведшему в Сокольниках, он показался какой-то настоящей родиной, той, которая, очевидно, глубоко живет в сердце каждого русского человека. Расслабившись после сытного, за совершенно смешные для москвича деньги, обеда в местном погребке, я позволил себе полчасика погулять по старому центру города и полюбоваться кондовыми купеческими постройками, изукрашенными навороченной резьбой карнизов и оконных наличников. Прошелся по длинной колоннадой торговых рядов, затем посидел в заросшем черемухой и бузиной полузаброшенном маленьком парке, высоко над неширокой и какой-то кроткой речушкой, глубоко вдыхая всей грудью неотравленный никакими промышленными монстрами воздух, и вместе с ним удивительные для меня покой и безмятежность. 30 километров до указанного мне 4-го перекрестка я проскочил одним махом. Повернув, я увидел голосующую мне полную опрятного вида пожилую женщину, рядом с которой стояла стройная, даже, пожалуй, худенькая, ох уж этот мужской взгляд, миловидная девушка лет 18 с грустными глазищами, необычной глубины и яркости, выглядывающими из-под надвинутого на самые брови светлого платка. «Сыночек, ты не в сторону Покровского едешь?» «В самое Покровское. Подвезти?» «Подвези, голубчик, Христа ради!» «Услышал мои молитвы, Никола, угодничек Господень, послал нам тебя, ангела своего. 2 часа стоим здесь с Катюшей, и ни одной машины в ту сторону. Автобус-то в Покровское только по выходным регулярно ходит, и то благодаря батюшке Флавиану. Убедил как-то начальство, чтоб люди на всеночную да к обедне могли добираться». «А по будням беда. То один автобус в день, а то и ни одного. Вот попутных и ждем, да Николе угодничку молимся. Он путешествующим первый помощник. Садитесь, садитесь. Заодно и дорогу покажете. Я тут впервые. Катюшенька, милая, садись туда, сзади. Да сумочки прими, а я тут с сыночком рядом устроюсь. Спаси Господь его, Пресвятая Богородица». Продолжая воркотать, женщина пропустила вглубь Нивы свою Катюшу, пристроила рядом с ней авоськи с баночками, сверточками и взгромоздилась рядом со мной, тут же тщательно пристегнувшись ремнем безопасности. Тронулись. Попутчица справа оказалась словоохотливой. «Сыночек, прости любопытную, ты не из Сынска будешь?» «Из Москвы, матушка». Мне вдруг почему-то захотелось назвать ее этим хорошим русским словом «матушка». «Что ты, сынок, я не матушка, я мирская». И, словно догадавшись о моем недоумении, пояснила. «Матушками, сынок, в церкви монахинь зовут, вот как мать Серафиму, келейницу батюшки Флавиана, или супругу священника. А я что, какая я матушка? Так, Клавка грешница». «Клавдия, значит, а по отчеству?» «Ивановна. Иван Сергеевичем отца звали». «Клавдия Ивановна, а вы отца Флавиана давно знаете?» «А ты сам-то, сынок, к нему никак едешь?» «К нему. Мы с ним в институте вместе учились. Отдохнуть пригласил». «Слава тебе, Господи! Правильно едешь. У батюшки дорогого Флавиана самое о душе отдохновение и утешение. Я его, почитай, 6-й годок знаю, вот как впервой к нему с Катюшенькой приехала, с тех пор и знаю. Сильно замечательный батюшка, любовь в нем к людям большущая, бесы его сильно ненавидят». За моей спиной глухо проворчала собака. «Клавдия Ивановна, а места там в Покровском красивые?» «Сам, сыночек, увидишь. По мне так там рай земной. Церковь чудо замечательное. Не закрывалась никогда. Иконы старинные, намоленные. Благодать несказанная. Вокруг церкви матушка Серафима с Ниной, женой лесника, цветов насадили. Что твое Дивеево? До сортов разных, ранних и поздних, цветут, почитай, от самой Пасхи аж до после Покрова. Красота, аромат стоит, как есть рай земной. Да вон за тем пригорочком уже и видно будет. Почти уже приехали. Слава тебе, Господи, за все. Молитвами святых твоих и батюшки отца Флавиана, помилуй и спаси нас». Собака сзади снова приглушенно зарычала. И вдруг, одновременно с пронизавшим меня ледяным холодком, в мозгу ясно высветилась мысль. «Откуда в машине собака?» В мгновение ока в памяти моей промелькнули все виденные мною фильмы ужасов, в которых красивые девушки превращаются в волков, вампиров и прочую нечисть. Мне поплохело. С замиранием сердца я заставил себя посмотреть в зеркало заднего вида, ожидая увидеть вместо миловидной Катюши все, что угодно. Катюша была на месте. Глаза ее были опущены вниз, губы слегка шевелились. Прислушавшись сквозь гул мотора, я услышал: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Я скосил глаза на Клавдию Ивановну, безмятежно копающуюся в кошелочке, и немного успокоился. Машина взобралась на вершину поросшего разнотравьем пригорка, и передо мной открылся очаровательный, типичный среднерусский неброский, но удивительно красивый пейзаж. На берегу довольно большого озера, с вытекающей из него узкой вертлявой речушкой, словно грибы на полянке, виднелись там и тут, выглядывающие из яблоневых садов, крытые дранкой крыши простых деревянных домиков, отсвечивающих характерным для старого выветренного дерева серебристым оттенком. На первый взгляд домов было не больше 30-40. В центре селения белела небольшая пятиглавая церквушка с шатровой колоколенкой, очевидно, 17-го, а может и 16-го века. В конце концов, не искусствовед же я, хоть и пролистал с десяток альбомов по древнерусской архитектуре, похожая на игрушечную, своей нарядной узорчатостью и свежей побелкой. «Матушка-владычица, святым твоим покровом не остави нас!» — вздохнула, перекрестившись, Клавдия Ивановна. «Вот оно, Покровское. Сейчас, сынок, через мостик, потом за горочку и налево, мимо колодца, а там и храм, и батюшка дорогой». Следуя указаниям штурмана, я подкатил к сверкающим на солнце белизной церковным воротам с коваными решетчатыми створками, закрытыми на замок, который стал бы гордостью экспозиции любого музея кузнечного искусства. За воротами я увидел вход на колокольню, обрамленную роскошным цветником. Предоставив Клавдии Ивановне самой выкарабкиваться из машины, я молодецки выскочил из-за руля, откинул водительское сиденье и галантно подал руку симпатичной Катюше. Она не отвергла мою любезность и осторожно выбралась наружу, вцепившись в мое запястье необычно холодными, подрагивающими, как в ознобе, неожиданно сильными пальцами. Огромные глаза ее как-то вдруг потускнели, а зрачки расширились до предела. На хорошеньком лице ее застыла гримаса как бы от зубной боли, что-то похожее на сдавленный стон вырвалось сквозь стиснутые побелевшие губы. «Приехал! Ну ты, брат, и быстро! Мы тебя к вечеру ожидали! О, да ты и пассажиров знакомых привез! Заходите, с миром принимаем!» Голос Флавиана Андрея вывел меня из тревожных размышлений о том, не придется ли сейчас ехать за врачом или везти заболевшую Катюшу в больницу. «Здравствуй, отец Флавиан! Сейчас сумки возьмем. Машину здесь оставить можно?» «Оставляй! Можешь не закрывать даже! Кроме кошки никто не залезет. Не Москва тут». Мой бывший однокурсник выглядел гораздо свежее и радостнее, чем в прошлую встречу. Видно было, что здесь он прекрасно чувствует себя в привычной, явно благоприятной для него атмосфере. Он подошел, прихрамывая, и распахнул калитку. «Добро пожаловать! Катюша, сможешь сама зайти?» «Пошел ты, гад! Гад! Гад! Флавиашка мерзкий, опять жечься будешь! Жгись, жгись! Мы тебе пожгемся!» Я просто остолбенел от ужаса. Услышав этот вырвавшийся и страшно оскалившегося Катюшиного ротика, исполненный не человеческой ненависти, остервенелый не крик даже, а рев звериный. Вновь я похолодел от ужаса, замерев в шоке, не понимая, что происходит. Девушку словно втиснула в решетку воротной створки некая неведомая мне сила. Ее худенькие пальчики, вцепившиеся в кованые прутья, побелели от напряжения. Тело вздрагивало, как будто от сильных ударов. Хриплый, мужской, чужой голос надрывно кричал: «Катька, дура, беги отсюда! В больницу беги! Хочу в больницу! Беги, дура! Я уколов, уколов хочу! Ненавижу! Флавиашка, гад! Ай, Сергий идет, ненавижу. Всех ненавижу, в огонь вас, всех в огонь. Ненавижу. Обернувшись, я увидел отца Флавиана, очевидно возвращавшегося откуда-то, так как на нем был надет какой-то длинный сдвоенный фартук с крестами и короткие нарукавники тоже с крестами. В руках он нес маленький мешочек из золотой парчи и небольшую потертую книжку. Вид его был деловит и спокоен. Парализованный увиденным, я безмолвно созерцал. Едва Флавиан подошел к несчастной бьющейся о решетку девушке, как с голосом произошла разительная перемена. «Не надо, Флавиаша, не жгись!» Голос зазвучал тихо, с ласковыми доверительными нотками. «Ну зачем ты с нами так? Не трогай нас! Здоровым будешь! Денег много дадим, епископом станешь!» Флавиан, не обращая внимания на эту перемену, быстро положил на голову несчастной девушки свой золотой мешочек и тут же накрыл его концом своего фартука, прижав к Катюшиной голове. Раскрыв, очевидно, заранее заложенную в нужном ему месте книгу, он начал быстро и негромко речитативом. «Бог богов, Господь господей!» Страшный вопль сотряс напряженный воздух. «Не выйду! Ай, Сергий! Ай, не жгись! Не выйду, Флавиашка гад! Ай, Сергий! Не выйду! Всех в огонь! Ненавижу!» Невзирая на эти леденящие кровь крики, на биение и судороги напрягшегося девичьего тела, отец Флавиан продолжал читать свою молитву, и с каждой фразой крики становились реже, судороги тише, и вдруг точно из нее внезапно выдернули стержень. Катя охнула и, как подрубленная, рухнула к ногам Флавиана. Он, как ни в чем не бывало, закрыл свою книжку, сунул ее в бездонный карман своей широченной рясы, со вздохом нагнулся, поднял из травы упавший с головы Катюши золотой мешочек, перекрестился, нежно поцеловал его и с удовлетворением произнес: «Благодарю тебя, отче преподобный, яко не оставляешь нас, еси». Затем с улыбкой повернулся ко мне. «Испугался? В первый раз всегда страшно. Да, в общем-то, и не только в первый». Я, потрясенный только что виденным, начиная приходить в себя, спросил: «Андрей, что это сейчас было?» «Не Андрей, а батюшка. Батюшка — отец Флавиан». Старая знакомая вновь появилась неизвестно откуда. «Беса батюшка сейчас прогнал из Катеньки, вот что было. С приездом молодой человек». «Не я, мать Серафима, прогнал. Сколько раз тебе повторять? А Господь молитвами преподобного Сергия. Здесь...» — он показал мне парчевый мешочек. «Мощевик с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Он против бесов великий победитель был. Они еще при земной его жизни от одного его приближения разбегались. И сейчас его жутко боятся, когда он по молитве к нему помочь приходит. А уж мощи его для них — уголь раскаленный. Да, собственно, ты сейчас и сам все видел». «Да уж, батюшка Флавиан, видел. Чуть головой не повредился. А у тебя здесь часто такое бывает?» «Бывает, да ты не бери в голову, расслабься. Я тебе потом про все это объясню. Пойдем с дороги чай пить. Мать Серафима, поставь самоварчик». «Уже стоит, батюшка. Может, гостям борщика с дороги? Поди, оголодали?» «Вот это правильно, мать. Давай им борщика твоего монастырского и рыбки какой-нибудь». «Извини, Алеш, мы мясо не едим. Я тебе потом к Семену Леснику на довольствие поставлю. Уж он тебя утешит и диченкой, и домашненькой. В общем, обижаться не будешь. А пока уж нашего монашеского постного борщика похлебай для разнообразия». За разговором все, казалось, забыли о несчастной Катюше, продолжавшей лежать без чувств в траве у ворот. Даже явно обожающая ее Клавдия Ивановна, не обращая на Катюшу ни малейшего внимания, спокойно разбирала свои вынутые из нивы авоськи. Я нагнулся было помочь ей подняться, но ее тело абсолютно безжизненно повисало при попытках приподнять ее из травы. Флавиан подошел. «Алеш, подожди!» И, взяв ее за руку: «Екатерина, встань!» И тотчас же тело девушки выпрямилось, и она, прямая, словно оловянный солдатик, поднялась на ноги. Глаза ее открылись, и, наполнившись благодарными слезами, сияя радостным светом, устремились на отца Флавиана. «Батюшка, дорогой, спаси вас, Господи! «Здравствуйте, батюшка. Благословите». «Здравствуй, Катюша». И, осеняя ее как-то хитро сложенными пальцами правой руки, крестообразно касаясь лба, сложенных ладошек правого и левого плеча, произнес: «Благодать Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на рабе Божьей Екатерине, Христос посреди нас». «И есть и будет, батюшка». «К причащению готовишься?» «Постилась, батюшка. Сегодня каноны начну читать». «Ну, помогай, Господь, готовься. Клавдия, ты там совсем закопалась? Бери Катюшку, идем трапезничать». «Идем, батюшка, любимый наш, идем. Сейчас вот только рыжики никак не найду. К столу-то, любимые ваши. Ох, грешница я окаянная, не благословилась еще. Благослови, честный отче, и прости меня грешную». «Благодать Господа нашего!» Флавиан повторил свое благословение, преподанное Катюше. «И есть, и будет. Вспомнила, батюшка, они в пакете. Я его еще из машины не вынула». И громко чмокнув благословившую руку, она, переваливаясь словно утица, побежала к оставленной за воротами машине. После неплотного, но какого-то уж очень вкусного ужина, борщичок и караси, жареные матерью Серафимой в сметане, были просто нечто. Мы с отцом Флавианом сели передохнуть в маленькой, изящной и со вкусом вырезанной деревянной беседке. «Золотые у Семена руки», — вздохнул Флавиан в уютном уголке церковного садика дворика. «Слушай, отец Флавиан, объясни ты мне, Бога ради, что это все-таки было с Катей? У меня из головы никак не идет этот крик жуткий. Ведь и голос-то явно не ее был. Как такое может быть? Она что, психически больная?» «Одержимая она». «Что такое одержимая? Переведи на понятный мне безбожнику язык». «Попробую, Алеш». «Ну, вот ты представь себе, что к тебе в квартиру ворвались бандиты. Избили тебя и связали. Валяешься ты на полу беспомощный, а они из твоего холодильника продукты едят, твое вино пьют, по твоему телефону мобильному разговаривают, а ты лежишь связанный, с кляпом во рту и ничего сделать не можешь. Вот в этом положении ты и есть одержимый, то есть тот, кого держат в своей власти, как раба. Так вот, бандиты эти — бесы, а квартира — тело человека. Ясно?» «Нет. Кто такие бесы? Это что, как в сказке? Чертики такие с рожками и копытцами, что ли?» «Нет, конечно. Если уж с художественными произведениями сравнивать, то уж лучше с фильмами ужасов. Помнишь, как там демонов изображают?» «Помню. Иногда очень даже впечатляюще. Аж холодит». «А когда Катя кричала, не холодила?» «Еще как! Был момент, думал, меня от ужаса парализует». «Вот видишь, чувство одно и то же возникает. А почему?» «Почему?» «Да потому что киношные демоны почти что с натуры изображены. И многие среди режиссеров и художников голливудских с ними, бесами, личный опыт общения имели. Кто через наркоту, кто через занятия оккультизмом. А некоторые так сознательно им и служат. Только самый впечатляющий киношный образ — лишь жалкое подобие того, что бесы в реальности себя представляют. Примерно как рисунок и оригинал. Да, собственно, ты это немножко и сам ощутил. Ты ведь видел, как у Кати лицо изменилось?» «Видел». «А голос чужой?» «Чужой». «Ну а чё ж, учитывая все сопутствующие ощущения...» «Наверное, его демона... Тьфу! Слушай, я сейчас, кажется, в бесов поверю. Но подожди. Вот ты говорил про одержимость на примере квартиры и бандитов. Звучит убедительно. Но если я дверь не открою, никто ко мне и не ворвется. Дверь у меня, к примеру, стальная, и глазок есть. Я же сначала посмотрю в глазок, а потом уж либо пущу, либо нет. Где ж тут сходство?» «Самое прямое. Я недавно в газете читал». «Что ты так посмотрел?» «Я газеты иногда читаю. Как пастор, я должен иметь информацию о том мире, в котором моя паства живет. Прочитал я, что квартирные грабители начали новый трюк применять. Они и раньше-то почтальонами прикидывались, то сантехниками и электриками. А тут звонят тебе, например, в дверь. Ты в глазок свой смотришь, а за дверью симпатичная молодая девушка стоит с букетом цветов. Ну, ты подумаешь, этажом ошиблась или подъездом, надо ей помочь, подсказать, а то, может, по-холостяцки в гости пригласить. Открываешь дверь, а с боков братки истриженные. Ты и охнуть не успел. Так же и в духовной жизни. Бесы, они ж тебе харит свои страшенные не покажут сразу. Они тебе симпатичненький грешок какой-нибудь заманчивый предложат. Кольнись героинчиком, удовольствие получишь. Они понравятся, мол, так и не будешь больше. Главное, попробуй. Дверь в душу приоткрой, ну, хоть щелочку. А остальное для них дело техники. Опыт у них многовековой. Слушай, а как же Катя? Она что, тоже сама эту дверь открыла? Катя? Катя сама, конечно, бедняжка. Так, чтобы, как она, сразу одержимой стать, нечасто, слава богу, бывает. Это надо по-крупному подставиться, чтобы бес сразу вошел. Она подставилась. Только прошу тебя, тут секрета, правда, нет. То, что я тебе про нее расскажу, это весь город знает. История громкая была. Ты, главное, при ней вида не подавай, что знаешь. Ей и так тяжко людям в глаза смотреть, не считая от беса мучений. Я постараюсь. Постарайся. Так вот, она в 15 лет сиротой осталась. Мать от пьянства умерла, а отца она сроду не знала. Других родных нет. А чиновникам наплевать. И братик у нее был 6 лет. Вот они вдвоем в квартире и жили, сам понимаешь. Для наркоманов их квартирка местечко лакомое. Вот и подсадили девчонку на иглу. Как обычно, первая доза бесплатно. Потом, как втянулась, квартира притоном стала. Каких мерзавцев там только не побывало. За героин и девственность продала. Один раз во время ломки братика своего каким-то черным за дозу отпустила. Черным — это кавказцем, что ли? До этого даже следователи не выяснили. Она и описать не смогла. Черные, говорит, были, и все. Вот и понимай, как хочешь. То ли негры, то ли кавказцы, то ли еще кто. Одним словом, нашли его через день в парке мертвого. Всего исколотого и обескровленного. Она его, когда в морге увидела, сознание потеряла и 4 дня в себя не приходила. Мальчишечку умученного так без нее и похоронили. Очнулась уже такая, как сейчас, одержимая. Бес ведь не просто так входит в человека, чтобы только посидеть. Его задача — все существо человека и душу, и тело погубить, вечные муки ввергнуть. Вот и с Катей так же. Сейчас уж 4-й год, как полегче стало. А то ведь поначалу 2 раза вены резала, из петли вынимали, под машину кидалась. Для бесов ведь лучше нет, чем человека до самоубийства довести. Адские муки обеспечены. Счастье Катюшке, что Господь ей Клаву послал, и иначе погибла бы точно. А Клавдия Ивановна кто ей будет? Родственница? Да нет! Просто раба Божья, сестра во Христе. Клавдия после выхода на пенсию санитаркой подрабатывала в психушке, куда Катю уложили после очередной попытки самоубийства. Она, как Катюшкину историю узнала, очень ее пожалела. Так вместе из больницы и ушли. Одна выписалась, другая уволилась. У Клавдии живут вместе с тех пор. Она Катюшку и с Богом познакомила, и в церковь привела. Возит несчастную по святым местам, молится за нее. Дай-то Бог, чтоб все за своими родными так ходили, как Клавдия за Катюшей. А скажи, отец Флавиан, что ж, Катя теперь всю жизнь так мучиться будет? Господь знает. Хотя, когда были они в Почаеве, это монастырь такой на Украине, они туда к старцу ездили, к схиегумену, чтобы про Катину беду спросить. Встретила их у ворот монастыря юродивая, смотрит на Катю и поет. 6 годочков Мишеньки, 6 годочков Катеньки. Спела несколько раз, перекрестила Катю и убежала. Братика ее как раз Миша звали, и было ему 6 лет. Толковать-то слова блаженные можно, конечно, по-разному, но возможно, что Катюше Господь 6 лет за ее грех судил мучимый бесом быть. Однако утверждать это не возьмусь, мне, грешнику, промысел Божий не открыт. А старец, кстати, их не принял, передал через келейника, что они уже получили то, зачем приехали. А что он имел в виду, то ли благодать Божью от мощей Иова Почаевского, То ли эти слова блаженны, понимай, как знаешь, но ему видней, отчего он так сказал. Слушай, а то, что ей сейчас легче стало, это надолго? Как Бог даст, может, на месяц-другой, а может, и на недельку, тут не предскажешь. Все, батюшка, отец Флавиан, все контакты в голове уже оплавились. Я-то свои проблемки за беды считал. Ну, если это не шоковая терапия, то я уже ничего в жизни не понимаю. Все, перегруз. Отпусти, как говорят, душу на покаяние. Мне бы сейчас 100 грамм и в койку. Я готов. Вон, уже и темнеет. Флавиан порылся в недрах своего бездонного поповского кармана, извлек оттуда крошечный для его ручищи телефон, нажал кнопку. «Семен, Бог благословит. Ты в лесу? Дома? Сейчас к тебе мать Серафима одного раба Божия приведет. Приюти Христа ради. Скажи Нине, что я благословил ему 100 грамм той, которая у нее на зверобое с мятой. И груздочка да капустки с клюковкой, ну, она сообразит. А спать положи его на чердаке в сенцо, московский дух выветривать. Спаси тебя Господь с твоей благоверной Ниночкой». Так, как я спал в эту ночь, я спал только в далеком детстве.